Камни от копыт лошадей с грохотом срывались вниз, падая в бушующий на дне ущелья поток. Рэмбо шел, взяв свою лошадь под уздцы. Он гладил ее морду и бормотал что-то ободряющее лошади-носильщику. «Ты умеешь с лошадьми», — отметил Муса. «Я вырос с ними. Мой дядя обучал лошадей для военных. Он научил меня обращаться с ними». «Хорошо научил. Если на то воля Аллаха, и ты спасешь твой друг, скажи, дядя, он нам помог». «Мой дядя умер 2 года назад. А, жалко. А советские убили мой дядя позапрошлый месяц». Тропа внезапно сделалась шире. Рэмбо не подал вида, что его потряс рассказ Мусы. Он молча шел за ним. Тропа ушла в сторону от ущелья и теперь вела по склону, поросшему пихтовыми деревьями. Муса прищурился, глядя на солнце, которое уже одолело 3/4 своего небесного пути. Спешился, привязал лошадей и вытащил из притороченной к седлу сумки коврик, расстелил его на земле, скудно поросшей горной травой. Рэмбо собрался было оставить Мусу одного. «А ты не часто молишься?» — окликнул его Муса. «Я делаю это иначе, чем ты. Я погружаюсь в медитации. Я размышляю о страданиях и о том, как их можно избежать. Это глупо. Страданий избежать невозможно. Если ты страдаешь, значит, на то воля Аллаха, на все воля Аллаха. На то, что вы пришли русские, тоже воля Аллаха. Это испытание для мой народ. Если Аллах захочет, он заставит захватчик уйти, но мы и нужно доказать, что достойны воли Аллаха. Поэтому мы должны сражаться. Аллах хотел, чтобы твой дядя погиб. На все воля Аллаха. Аллах разрешает мой дяде умереть, чтобы испытать меня. Как и ты, я много размышлять о страданиях. Но я не виню Аллаха, я виню советские. Они убили мой дядя. Аллах разрешает им сделать это. Что-то слишком сложно. Нет, все просто. Жизнь испытывает, достоин ли ты ее или нет. Муса посмотрел на небо, сверился со стрелкой компаса, опустился на колени лицом на юго-запад, туда, где Саудовская Аравия и Мекка. Коснулся лбом коврика и стал громко молиться. «Аллаху Акбар! Нет Бога, кроме Аллаха и Магомед, его пророк!» Рэмбо отошел в сторону. Когда солнце стало клониться к горным вершинам, они достигли дна поросшего лесом ущелья, перешли неглубокий, ослепительно блестевший под солнцем ручей и оказались возле двери бревенчатой лачуги с низкой крышей. Из трубы шел дым. В загоне сзади лачуги стояло несколько изможденных дорогой лошадей. Лачуги подобного рода Рэмбо встречал в горах Северной Аризоны. «Мы пьем здесь чай», — пояснил Муса. «Чай? Афган должен пить чай. Хорошая традиция. Потом спать. Но у нас нет времени. Мы должны продолжить путь. Ночью мы сорвемся в ущелье. Полковник попал в беду, потому что проводник вел его ночью. Лучше ночью пить чай». Они отвели лошадей в загон, расседлали, сняли груз, расчесали, напоили, накормили. Животные раздували ноздри с любопытством, обнюхивая тех, с которыми очутились в одном загоне. «Жди здесь», — велел Муса, переступая порог лачуги. Рэмбо слышал, как он поприветствовал людей внутри, стал им что-то объяснять. До него долетал гул нескольких голосов. Муса сделал ему жест войти. Комната была еще ниже и меньше, чем казалось снаружи. Низкая коробка 12 на 16 футов с голыми стенами. Между старыми ковриками, на которых сидят люди, проглядывала земля. В убогом камине горели сосновые поленья, источая пахнущий смолой дымок. У очага шестеро афганцев испытующе глядели на пришельцев.